Глава 12. «На вечеринку пойдем или потрахаемся?» Дерзко и в то же время задорно поинтересовался Игорь, войдя в спальню Марфы. Тут же подавился воздухом, на полувдохе закашлялся. «А ты как думал, хлопчик? Так я творю?» — мысленно спросила она его, возвращаясь к эскизу. Игорь застал ее в пикантнейшей позе. Девушка стояла на полу, на коленях, одним локтем опершись о пол. Вторая рука быстро скользила по большому белому листу, держа в руках карандаш. В зубах еще два для обозначения приоритетных линий. Поза весьма говорящая, но никогда не знаешь, где вдохновение тебя возьмет в оборот. У Марфы так было всегда. Поэтому блокноты были распиханы везде, от сумочки до шкафа пенала, стоящего в ее ванной комнате. «Конструктора меня точно убьют, когда им придется разрабатывать технический образец. Шума будет!» Марфа, высунув кончик языка, выплюнула оба карандаша. Вспомнив, что именно она руководитель студии, ее единоличный учредитель и создатель, девушка прыснула от смеха. «Как же, скажут они мне что-то!» Марфа знала, все сотрудники ее обожали. И было за что. Таких условий труда, как у них, не было на аналогичных проектах. Марфа горела своим делом, пуская все заработанные деньги на развитие и расширение производства. Сотрудники в долгу не остались. Девчонки несколько месяцев работали сверхурочно и шили ее свадебное платье. Невзирая на протесты и требования, деньги взять они отказались. Только ткань Марфа смогла купить. В остальном справились сами, выбрав эскиз флагмана новой свадебной коллекции платьев. Посетители салона могли выбрать себе любой образ, имеющийся в каталогах, масс и эксклюзив. Разница была только в цене. За оригинальность приходилось просто больше платить. После оплаты эскиз убирался из перечня предлагаемых образов, наряд оставался уникальным. Некоторые самые удачные эскизы по согласованию перебирались на стены в виде миниатюрных картинок. Каждый месяц панно разрасталось, потому что главный дизайнер творила всегда и везде. Еще будучи маленькой девочкой, она влюбилась в мир моды. Детскую, прекрасную, светлую головку заполнили мечты о красивых костюмах и изысканных платьях. Малышка была настолько поглощена нарядами от кутюр, что папа отовсюду привозил дочурке всевозможные журналы мод. Каждый из них подвергался нападкам. Детские пальчики, вооруженные ножницами, вырезали понравившиеся образы и вклеивали их на один из разворотов альбома для рисования. С другой стороны, маленькая Марфа, высунув язычок, рисовала усовершенствованный наряд, меняя фасон, дополняя его новыми деталями. По мере взросления тяга к прекрасному лишь росла, определяя отчетливые рамки собственного стиля, ни на кого не похожего. Народные мотивы, ткани с богатой фактурой. Выразительные наряды, словно продолжение Творца, были призваны создать праздник и окутывать окружающих счастьем и нежностью. Марфа, накрыв лист ладонью, стала крутиться и двигать его за собой, ища лучший угол освещения. Надо ли говорить, что картину собой это действо представляло забавную? Остановившись, она снова начала быстро наносить линии на рукав нового образа. «Ты всегда такая странная, Марф!» Игорь опустился на край кровати. Наклонившись, он уперся локтями в ноги, сжав вместе ладони, и стал наблюдать за девушкой. «Лучше в клуб. Только давай какой-нибудь поприличнее. Как вчера, я не хочу». С запозданием Марфа ответила на ранее заданный вопрос. Вчера они впервые вместе выбрались окунуться в ночную жизнь Ибицы. Та, что безудержное веселье. И несмотря на то, что заведение считалось высокого уровня, Марфе не понравилось от слова совсем. Пьяные рожи, потные телеса, постоянно трущаяся о нее своим салом. Она могла бы и у себя в Ростове найти. Музыка, дерущая на части барабанные перепонки, и запахи не очень приятные. В общем, вела себя Марфушечка как самая настоящая фушечка. Сидела у бара и вливала в себя коктейли один за другим. Игорь, как частый гость подобных сомнительных мероприятий, быстро нашел себе увлечение. И также быстро потерял к нему, то есть к ней, интерес, когда увидел, как к его костяшке проявляет недюжинный интерес сразу несколько здоровенных мужиков. Такие девушки, как Марфа, неизменно привлекают к себе мужское внимание. Хрупкие, легкие, очень изящные. К тому же она преимущественно наряжалась в женственные платья, создавая образ утонченной и окрыленной волшебным флером особы. До того момента, пока она не открывала рот, нельзя было даже предположить, что перед тобой гюрза обыкновенная, ядовитая и очень зловредная. Игорь усмехнулся, наблюдая за тем, как Марфуша непроизвольно покачивает бедрами. Увлекшись, она оторвала стопы от пола, переместив точку опоры на одни лишь колени и локоть. «За столом не рисуется?» — уточнил с насмешкой. «Я не странная», — Марфа нахмурилась. Причиной залома между бровей был отнюдь не Игоряша, тоже ее порядком подбешивающий. Особенно вчера, когда едва ли драку не затеял с двумя огромными лбами, которые и так интерес к ней потеряли всего-то после пары фраз, как Марфе казалось, весьма безобидных. «Эх, слабаки!» «Достоинства их я точно не унижала», — припомнила девушка. «Ну, разве что чуть-чуть». Вернувшись взглядом к наброску, Марфа снова для себя отметила, чего-то не хватает. Она потянулась за телефоном. Разблокировав гаджет, девушка открыла один из мессенджеров и записала в чат голосовое сообщение. «Надя, детка моя любимая, созвонись с Ярославлем. Мне нужен полный каталог ростовской финифти. Броши, серьги, медальоны, гравюры, пуговицы. Я хочу все. Пусть отметят, что намаз могут нам поставить до конца месяца. Люблю тебя, рыбка моя». Увидев, что помощница тут же стала прослушивать сообщение, Марфа улыбнулась и отложила телефон. «Какая ты бываешь милаха. Удивительно просто». Игорь хлопнул себя по коленям и расхохотался. «Закажи нам столик, желательно подальше от танцпола. Пожалуйста». Марфа елейно улыбнулась и очаровательно блеснула глазками. «Я приму душ и буду собираться. Минут через 30 можем выдвигаться». Она точно знала, какой эффект производит на парня. Через полчаса Фулечка вышла к Игорю полностью собранной, в легком, почти невесомом беленьком сарафане, лиф которого был декорирован элементами ручной сквозной вышивки. Несмотря на ярко выраженную самобытность, Марфа выглядела как маленькая фея, хранящая вековое тепло. «Все, я готова. Можешь вести меня разблядкиваться», — весело сообщила она, задрав к потолку свой маленький носик. «Ты ужасная!» В который раз Игорь удивился, насколько обертка не соответствует начинке. «Тебе показалось, слепошарик!»